Глава 11. Гайде! Меня осторожно тронули за плечо. Гайде, проснись! Тебе нельзя здесь спать! Почему? Со сна не сообразила я, неохотно пошевелившись, и почти сразу обнаружила возле себя встревоженного Эррея. Во время сна ты отдаешь степи силы, а мы никак не можем позволить тебе ослабнуть. Поэтому просыпайся, сестренка, вставай! Ты нужна нам живой и здоровой. Тяжело вздохнув и покорившись неизбежности, я открыла глаза и ощупала под собой землю. Но потом успокоилась и с укором посмотрела на брата. — Эр, ты что, не видишь, что я не на земле лежу, а на хвосте Ура? Думаешь, он не разбудил бы меня, если бы почуял неладное? — Извини, — виновато отодвинулся Рорн. — Но я не хочу рисковать. Прости еще раз. Ты, наверное, совсем вымоталась. — Нет еще, — невольно зевнула я, — но близко к тому. Вон даже закимарила не кстати. — Как там, Рик? Помощь не нужна? — Нет, еще рисует. — А степь? И Рэй неопределенно пожал закованными водорон плечами. — Пока все спокойно, хотя это ничего не значит. Я ненадолго прислушалась, но он был прав. Никого постороннего на вверенной нам территории пока не объявилось. Ни тварей, ни тени, ни некромантов. По крайней мере, под землей все было более чем спокойно. А если и собиралась там приличная по размеру стая нежити, так то была моя нежить, прирученная и послушная. Поэтому какое-то время мы могли не волноваться. Пересилив малодушный порыв еще немного поваляться на пушистом одеяле, я с усилием поднялась, а потом, почувствовав нечто странное, провела рукой по лицу. — Черт! — озадаченно моргнула, наткнувшись на аккуратно поднятую наверх маску. Причем явно не мной поднятую. — Что опять за... Эр, твоя работа! — Я что, дурак? — совершенно искренне поразился ленд-лорд, едва не осенив себя по привычке охранным знаком. — Я думал, ты сама. — Нет, — нахмурилась я, настойчиво трогая сдвинутую на лоб ткань. — Зачем бы мне это делать? — Это Лин, — вдруг зевнул под нами серый кот. — Проснулся ненадолго, удивился тому, где мы оказались, потом зачем-то пожелал увидеть твое лицо, поднял тряпочку. Недолго потарашил свои глазища, да так снова и уснул. Я машинально погладила спящего кота. — Лин, а зачем бы ему это понадобилось? — Откуда мне знать? Я его позвал, он не ответил. Больше я не спрашивал. А он уснул и больше не просыпался. Вот и все. — Очень странно, — задумалась я, медленно припоминая второй непонятный сон, после которого таким же непонятным образом незаметно лишилась маски. — Интересно, это совпадение или как? Давно он просыпался? — Да как тебя сморило, так и открыл глазенки. Будто по команде. Потом также по команде их закрыл. И с тех пор больше не шевелился. А что? — Ничего, абсолютно ничего. Кроме того, что мне кажется, нужен психиатр. Или толкователь снов. Хотя какой там толкователь? Одного имени вполне хватит, чтобы все ниточки сошлись воедино. Я с грустью посмотрела на Лина. Вот, кажется, все и выяснила. О нем, о его прошлом, о том, что да почему. Жаль, что так поздно. Но, по крайней мере, я хотя бы знаю теперь, почему он был таким несчастным. Гайде? Нерешительно помялся Эррей, деликатно напоминая о важном. Я снова вздохнула, неохотно задвинула некстати нахлынувшие подозрения подальше, прижала Лина покрепче и послушно отправилась смотреть на то, как колдует наш новый побратим. — Рик, ты закончил? — бесцеремонно спросил ленд-лорд, стоило нам приблизиться к испещренному сотнями значков гексограмме. На что стоящий в центре умопомрачительно сложного рисунка маг задумчиво кивнул и придирчиво оглядел свою работу. — Да, кажется, закончил. Энергии хватит? — в лоб спросила я, знаком подзывая маячившего вдалеке Дэя. — Не сомлеешь опять у меня на руках? Рик мотнул головой. — Не, не должен. Накопители заряжены до упора, так что если даже придется пропускать сюда всю армию Союза, удержу. — Все нам не надо. Достаточно половины. Ну, плюс-минус пару тысяч, если считать орден. Когда начнем? — Сейчас. Я только еще разок проверю, и все. Подбежавший Дэй без лишних слов понял мой красноречивый взгляд и также молча показал, что при необходимости предоставит Ригу собственный резерв на столько времени, насколько будет нужно. Меня, правда, ни за какие коврижки туда не пустят. Аз запретил. Точнее, голову им сэром обоим пообещал снять, так что если схалтурить, братишка не решится. Но зато Рига поддержит во всем и всегда. Меняются у меня братики, да? Пожалуй, не меньше, чем я сама. Вроде нормально. Наконец удовлетворился осмотром Рик и привычным движением размял пальцы. Думаю, пора открывать. Опоры на месте, удерживающие заклятие я усилил. Стабильность приличная, накопители полны. На той стороне нас уже ждут. Короче, поехали! Негромко оборвала я бормотание мага, и фантомы дружно ухмыльнулись, после чего Рик укоризненно на нас посмотрел, однако послушно поднял открытые ладони на уровень груди и зашептал уже знакомую скороговорку, от которой у обоих моих побратимов мгновенно затрещали наэлектризованные до предела волосы на затылках. Благоразумно отойдя от колдующего мага подальше, мы с одинаковым напряжением уставились на отведенное для нового коридора место. К этому времени небо заметно потемнело. Над степью начали ощутимо сгущаться сумерки. Так что нарисованный на земле жирный крест виделся плохо. Правда, вскоре над ним засветился сам воздух. Но вот именно с этого момента нам и следовало быть крайне внимательными. «Дэй, остаешься здесь и следишь за процессом». Тихо распорядилась я, завидев стремительно проступающие из пустоты очертания арки. — Эр, Рот, на вас периметр. Если что зашевелится, свистните. Фантомы беззвучно испарились, не нуждаясь ни в каких пояснениях. А я прикусила губу, стараясь не пропустить тот миг, когда Ригу потребуется моя помощь. Конечно, на этот раз его снарядили по полной программе. Конечно, у нас был на подстраховке Дэй с полным до отказа резервом. Да теперь и я сама была умнее и могла распознать признаки магического истощения. Однако Неверон, вот он, уже топорщит свои пограничные горы буквально в паре километров западнее. Отсюда их склоны кажутся не просто труднодолимыми, неприступными. Ни щелочки в них, ни лишней трещинки. А пространственный коридор здесь — это совсем не то, что портал в чистой степи. Я с трудом подавила тяжелый вздох. Ладно, пока что все идет более или менее гладко. Рик благополучно сформировал арку. Теперь медленно, но верно создает уже виденный нами в прошлый раз комок плотного тумана, свитый из бесконечного множества полупрозрачных нитей. Сам держится бодрячком, не шатается, губу не прикусывает, глаза не закатывает. А бормочет так сосредоточенно, что порой я даже могу услышать обрывки каких-то малопонятных фраз на Эйнарае. С акцентом. Видно, волнуется Рик, вот и путает слегка интонации. Но это не мешает, по крайней мере, на мой неопытный взгляд. Так что вмешиваться и поправлять его преждевременно. Ну вот. Арка успешно врылась в землю своими опорами. Туман между ними начал постепенно раскручиваться и уходить в пустоту длинными цепкими ниточками. Наконец там что-то начало смутно вырисовываться, как в звездных вратах. А потом забрежил первый бесформенный силуэт. — Да и треугольник! — внезапно просипел Рик, взяв короткую паузу. Угол 30, поток 8, держи, не дай ему прорваться. Да испуганным воробьем слетел со своего пригорка и одним громадным прыжком оказался на противоположной стороне арки, отступив от нее ровно на 30 градусов севернее и изобразив пальцами какую-то неприличную, ну, в смысле, непонятную, фигуру. — Еще! — потребовал Рик, кинув быстрый взгляд в ту сторону. Я на всякий случай подобралась, заметив, что туман внутри арки почему-то собрался поменять цвет с красного на желтый. Но оба мага одновременно сделали еще один странный жест, и сияние в проходе тут же сошло на нет. Горы искажают сигнал, — зачем-то пояснил Рик, даже не обернувшись. — Приходится отслеживать и убирать помехи. Да и этим займется. Мне оставалось только кивнуть, активно делая вид, что все в порядке, и очень сильно постараться, чтобы не заметили моей нервозности и не начали отвлекаться по пустякам. Дзинь! Я едва не подпрыгнула на месте, когда туман над подаркой вдруг вытянулся в нашу сторону и с тоненьким звуком буквально порвался, выпуская из себя одинокого всадника. Дзинь! Дзинь! И вместо одного всадника на голой равнине понеслось сразу трое. Дзинь, дзанг, дзанг. И у меня отлегло от сердца, когда одетые в одарон воины начали вылетать из коридора уже один за другим. А потом и вовсе оттаяло. Едва стало ясно, что с помощью Дэя Рик действительно справляется с нагрузкой. Нервно сцепив руки на поясе, я с беспокойством следила за тем, как тоненький ручеек всадников постепенно становится все шире и мощнее. Над степью пронеслось тревожное конное ржание. Кто-то громко ругнулся, завертевшись на испуганно дернувшемся скакуне, но тут же прижал к ногтю нервную скотину и поспешно отвел с пути стремительно выкатывающегося из арки войска. С короны неслись оттуда нескончаемой лавой, мгновенно развертываясь в боевом порядке, ощетинившись на близкие горы заклятиями, оружием и собственными страшноватыми торжественно-мрачными улыбками. Ну, наконец-то! Братики благополучно прошли. Из миллиона их узнаю потому, как легонько потеплели знаки. Вот уже чувствую одного, другого. Ага, и хварды тоже тут. Летят буквально под копытами коней, отчаянно рискуя и откровенно красуясь. А вместе с ними изгаляются в храбрости Мерре. Нелюди мохнатые. Кто ж так делает, когда их вот-вот затопчут? Ах, черт! У меня машинально дернулись руки, когда кого-то из волков ощутимо толкнули в бок, едва не кинув под копытом мчащейся сбоку лошади. Скорость всадники набрали такую, что тут голову на скаку свернуть, расплюнуть. Особенно дурному хварду, вес которого раз в 10 меньше веса, несущейся во весь опор лошади. На таком галопе сомнет, и не успеешь испугаться. А поймет, кого стоптало, только через полчаса, когда копыта свои обнюхает. Но для придурковатого нелюдя будет уже поздно. Фу! Увернулся. «Убью Лока!» — мрачно пообещала я, увидев, что печальный опыт собрата никого из хвардов не остановил. И они продолжают безумными скачками нестись в притирку с нервничающими, отчаянно трусившими и удерживаемыми только твердой рукой всадников лошадьми. Настолько близко, что от одного их вида становилось дурно. В прошлый раз эти ненормальные так не рисковали. Прошли чинно, благородно, как положено. А тут как с цепей сорвались. Явно Лок что-то прорычал, и они дружно решили, что время для нас сейчас важнее их серых шкур. А Мирей того хуже. Вцепились охламоны зубами в попоны и теперь едут почти что верхом, лишь изредка позволяя перепуганным насмерть лошадям перевести дух. Гады! Ну что за ненормальные гады? хотя, надо признать, так действительно получилось быстрее. Все. Вроде бы все. По крайней мере, мои. Ах, да, там еще святоши замаячили. Ой, ну, ей-богу, лучше бы Рих про них забыл. И опять схлопнул коридор перед самым их носом многоуважаемого господина Горана. Мне почему-то так не хочется его видеть, что даже уши в трубочку сворачиваются и заметно подводит живот. При виде приличного стада белых плащей я сморщилась, как от дольки незрелого лимона, но все-таки постаралась отвернуться не сразу. Сперва отыскала в волнующем море чужих плащей высокую фигуру Фаиса, а рядом с ним два темно-синих балахона. Да, вот теперь действительно все. Рик, как услышал мои мысли, что-то требовательно крикнул, звучно хлопнул в ладоши, умудрившись проделать этот фокус одновременно с Деем. Повинуясь приказу мага, арка мелко задрожала, как обиженная отказом любовница. Затем расплылась бесформенной кляксой и, наконец, с тихим пуф окончательно схлопнулась, к несчастью, не прищемив ни одному святоши нос и даже не облив их напоследок ведром жидкого, ну, хотя бы гудрона. Убедившись, что армия благополучно прибыла, я глубоко вздохнула, чувствуя, как от окрепшей надежды сами собой расправляются плечи. Перехватила торжествующий взгляд Дея и собралась ободряюще подмигнуть Ригу. Но тут увидела, как Макс с усталым вздохом оседает на пыльную землю, и вместо того, чтобы благодушно поприветствовать подъехавшего в нашу сторону незнакомого адаманта, тихо простонала. — Твою мать, Рик! Неужели опять? К счастью, все оказалось не так страшно, как я сперва решила. Драмт просто аккуратно сполз на травку и теперь всего лишь отдыхал, бездумно изучая быстро темнеющее небо и старательно восстанавливая резервы от какой-то прозрачной, похожей на обычный накопитель, фитюльки. Причем на мои торопливые шаги смог даже повернуть голову и виновато улыбнуться. — Извини, я немного не рассчитал. — Немного? — рявкнула я разъяренной фурией, подлетая вплотную. — Опять раздавленной гусеницей на земле валяешься? И это немного? — Ну, да. — Рик! Маг тихонько вздохнул и с некоторым усилием принял сидячее положение, чтобы не дать мне повода и дальше рычать на него у всех на виду. А то вон братики уже подтягиваются. Да и святоши начали оборачиваться. — Гай, я в полном порядке.